Некоторые крупные мастера. От пермского сказочника Антона Демьяновича Ломтева Зелениным записано 27 сказок. Вводной статье к сборнику Зеленин дает обстоятельную характеристику сказочника. Этого материала вполне достаточно для суждения о нем. Характерен состав его репертуара. Из 27 сказок 20 волшебных, 2 легенды, одна сказка-былина, две сказки анекдотического содержания и две сказки не могут быть отнесены к обычным видам сказок, одна солдатского, одна тюремного происхождения. Уже этот состав характеризует Ломтева как любителя старой волшебной сказки. Зеленин говорит о нем: «Ломтев относится к сказкам весьма серьезно. Мелкие рассказы и бытовые анекдоты он никогда не назовет сказками, а пренебрежительно, по басенками». Не любит он также сказок, в которых много брязгу, неприличного. И Микулу Шута рассказал мне лишь под веселую руку, да и то с извинениями. Это де сказка, только мужикам ржать, хохотать. Настоящими сказками Ломтев считает только те, в которых подробно рассказывается о чудесных подвигах богатырей. Знанием таких именно сказок Ломтев гордится. Если в сказке нет настоящих богатырей, то должны быть, по крайней мере, цари, короли, генералы и вообще высокие лица, иначе сказка будет мужицкою. Зеленин, 1914 год. Последние слова ярко характеризуют эстетику Ломтева и до известной степени эстетику волшебной сказки вообще. Если в сказке такую большую роль играют цари, царевичи, царевны, то это не признак аристократического происхождения сказки, как иногда ошибочно полагают, а тем более не признак каких-то верноподданнических чувств, как думали представители реакционной фольклористики. Цари соподчинены золотым дворцам, чудесным садам, фонтанам и прочим аксессуарам чудесной сказки. Это явление международное, и сказочные цари ничего общего не имеют с европейскими монархами. Зеленин почти ничего не сообщает о манере исполнения Ломтева. Склад его сказок эпически спокоен, он соблюдает все нормы традиционной сказочной поэтики. Ломтев сознательно не переделывает сказок, наоборот, для него вопрос гордости — сохранить сказку такой, какой он ее слышал. Изменить основу, остов сказки Ломтев считает своего рода преступлением и всегда весьма точно придерживается того самого хода событий, с каким он когда-то усвоил данную сказку. Однако изменения все же совершаются не по воле отдельных людей, а в силу законов исторического развития. В волшебные сказки Ломтева властно вторгается стихия реализма. Ломтев обладает даром наблюдательности и изобретательности и разрабатывает подробности, внося в них элементы окружающего его быта. Так Илья Муромец у него некоторое время служит приказчиком у купца. Если у Ломтева мы видим вторжение в волшебную сказку бытовой стихии, что не вполне соответствует любимым им волшебным сказкам, то у другого крупного русского сказочника, Абрама Новопольцева, записанного Садовниковым в Самарском крае, в волшебную сказку вкладывается несвойственная ей балагурная манера. Однако эта манера у него настолько совершенна, настолько блещет весельем и остроумием, тонкостью и разработанностью стиля, что Новопольцев принадлежит к лучшим русским сказочникам. О нем ничего не известно, кроме его сказок. Репертуар его очень велик, от него записано 72 текста самых разнообразных жанров. Большое место занимает волшебная сказка, и на этом основании Соколов относит его к типу сказочников-эпиков. На основании анализа стиля и художественных приемов Марк Константинович Азадовский, русские сказочники, относит Новопольцева к сказочникам-увеселителям. Один из постоянных его приемов — рифмовка. Основная манера — рифмовка, которая является одним из типичнейших приемов этого балагурного стиля. Это стремление к рифмовке распространяется почти на все части его сказок. У него зарифмованы зачины, концовки, типичные сказочные формулы и даже описательные места и некоторые части диалогов. Азадовский, 1938 год. Этому соответствует трактовка и персонажей, и сюжетов. Волшебная сказка теряет свой возвышенный стиль. Весь блеск своего таланта Новопольцев проявляет в новеллистической сказке. Он превосходно рассказывает также некоторые сказки о животных. Наблюдение, согласно которому у крупных сказочников имеется тяготение к волшебной сказке, подтверждается на другом большом и талантливом исполнителе – Филиппе Павловиче Господареве. В творчестве Господарева наблюдается интересное и вполне закономерное в наши дни явление. Старая волшебная сказка коллидирует с современной идеологией. Если Ломтев и Каргуев, Винокурова и другие пронизывают ее элементами быта, Новопольцев шутками, то Господарев элементами идеологии. Мастерство и талантливость сказываются в том, что у Господарева соединение старой сказки с новой идеологией выходит художественно убедительным и правдивым. К такой трактовке он был подготовлен и своей судьбой, и своими убеждениями. За участие в крестьянских волнениях накануне революции 1905 года он был в 1903 году арестован и в 1906 году пожизненно выслан из родной Белоруссии в бывшую Оланецкую губернию, в деревню Шуя. Затем он получает разрешение на жительство в Петрозаводске и в течение 10 лет работает на Онежском заводе сперва подсобником и землекопом, затем штамповщиком и сварщиком. Пожар на заводе ведет к сокращению рабочих. Господарев делается кузнецом, потом возчиком, а после случайно полученного увечья становится инвалидом и заканчивает жизнь сторожем и работником совхоза. Таким образом, Господарев не крестьянин, а в зрелые годы своей жизни рабочий, и этим определяется внутреннее содержание его сказочного творчества. У Господарева иное осознание действительности, чем у его предшественников-крестьян. Условно-сказочная, фольклорная действительность у него превращается в реальную действительность. Мы имеем уже не пронизывание элементами быта, а иное качество. Сказочные цари, которыми именно как сказочными дорожит еще Ломтев, у Господарева невозможны. Для него цари – настоящие цари, и, соответственно, обрисованы и трактованы им. Антипоповские тенденции, имеющиеся и в дореволюционной сказке, у него превратились в антирелигиозные. У Господарева клеймятся не злой помещик или барин, остающийся в дураках. У него выносится приговор феодально-помещичьему строю. Любовь к старой сказке у него – любовь к культурному наследию. Этой сказкой он дорожит. Он знает около 40 сюжетов волшебной сказки, разнообразно их контаминируя и соединяя. Примечание. Всего от Господарева записано 103 текста, 94 из них опубликовано. Есть сведения о том, что он знал еще 7 сказок. Конец примечания. Он сохраняет как сюжетный стержень, так и трактовку деталей. Но тем не менее, по ряду стилистических приемов, его волшебные сказки представляют собой новеллы. Если бы Господарев получил образование и стал писателем, мы имели бы в его лице крупнейшего новеллиста. И «Избушка Яги», и «Змееборство», и «Женитьба героя» — все у него изображено как действительно имевшее место. Этому способствует живой и естественный язык, обилие диалогов и чрезвычайная детализация. Вот как, например, трактуется мотив героев, прибывающих в дом чудовища, где их расспрашивает мать чудовища, от которого она их прячет. «Ступайте за мной», — сказала старуха, — «я знаю, что вы с дороги, вы кушать хотите». «Да, бабушка, хочем. Но кушайте поживее, а то скоро придет сын мой, так он вас сгубит». Она их накормила и видит, сын едет. Она их взяла, ударила одного по голову и другого и сделала их палками и поставила их за шкаф. Здесь решительно все. И поторапливание с едой, и удар по голове. В других случаях обрызгивание водой и произнесение заклинательных формул – и прятание за шкаф, и такие выражения, как «ступайте за мной», выдает новое мироощущение и новый стиль. Отсюда понятно, что при всем тяготении к волшебной сказке у Господарева по количеству сюжетов все же преобладает новеллистическое. Из опубликованных 94 текстов абсолютное большинство падает на новеллистические сказки. Отсюда понятно также, что Господарев в целом, сохраняя традицию, все же активно ею не дорожит. При повторных исполнениях рассказывает по-разному, а иногда создает и новые сказки «Красные орлята». В этом отношении он представляет собой противоположность Ломтеву, который сознательно дорожил традицией и отрекался от авторства некоторых сказок, которые склонен был приписывать ему Зеленин. Как мы видим, большинство крупных сказочников – мужчины. Это еще не означает, что такое положение соответствует действительности. Оно могло зависеть и от того, что большинство собирателей – мужчины, и что женщины стеснялись их и отказывались исполнять им свои сказки. Вопрос о том, преобладают ли у нас в качестве исполнителей мужчины или женщины, может быть решен только при сплошном стационарном обследовании. По наблюдениям Карнауховой, почти каждая женщина рассказывает сказки, среди мужчин рассказывает не каждый. Однако если мужчина знает сказки, он знает их больше, чем женщина, и репертуар мужчин богаче, так как они уходят на отхожие промыслы, где обогащают свой репертуар, тогда как женщины редко выходят за пределы родных мест. Однако и среди женщин встречаются крупные мастера, хотя их труднее бывает обнаружить. Крупнейшая русская сказочница Барышникова по прозвищу Куприяниха была открыта летом 1925 года в Воронежском крае женщиной же, умевшей к ней подойти и разговорить ее, Надеждой Павловной Гринковой. От нее было тогда же записано 56 сказок, оставшихся неопубликованными. По следам Гринковой ее вторично записали Новикова и осоветские сказки Куприянихи. Куприяниха – бабушка 50 лет, имеющая взрослых детей и внуков, уже не работающая, нянчащая своих внуков и ведущая хозяйство. Гринкова, характеризуя ее творчество, отмечает один из ее основных приемов – рифмовку. Сказки она восприняла от своего отца, по-видимому, балагура, такого же типа, как Абрам Новопольцев, но все же ее сказки женские. Состав ее репертуара очень пестрый. Преобладают анекдоты и новеллистические сказки, далее следуют волшебные, она знает также сравнительно много сказок о животных. Есть единичные легенды и побывальщины, и рассказы чисто бытового содержания. Репертуар ее явно отцовский, мужской, но в этот репертуар она вносит лично ей свойственный лиризм, чувство меры и красоты, ритмическую плавную речь, напевную и драматизированную манеру исполнения, часто прерываемую исполнением песенным. В жизни она также ценит красоту, любит цветы, говорит о красоте трав, и этот природный дар чувства красоты переносит и на сказку. Аудитория ее преимущественно детская. Рискованные анекдоты в ее исполнении теряют свой острый характер и превращаются в забавные рассказы. Число крупных мастеров-исполнителей у нас чрезвычайно велико. Всей стране известны такие мастера, как Матвей Михайлович Коргуев, беломорский сказитель, от которого записано 76 текстов, в большинстве сводных, состоящих из нескольких сюжетов. Это монументалист, огромный талант, заслуживающий специального монографического исследования. Крупнейшим мастерам принадлежат Сороковиков, Магай, Винокурова, записанные Азадовским и многие другие. Приходится только пожалеть, что старая дореволюционная наука часто довольствовалась частичной записью и не пыталась исчерпать источники до конца. Конец книги.